Сперва было тихо, потом Арина у двери шепнула: «Батюшки Светы!» А Оленька, Гришина ровесница, выдохнула: «Изумительно!» В светлых клубах, как в прозрачном облаке, встало видение города. С острыми крышами, тонкими узорчатыми башнями, флюгерами, колокольнями и мачтами кораблей, что прижимались к высоким каменным причалам. Реяли вымпела и флаги. Круглый дым висел перед стволом пушки, которая, кажется, только что выпалила в честь прибывшего судна. Все это было в неярких, но теплых полукрасках. Оранжевая черепица, желтоватые фестоны парусов, бледное небо с волокнами облаков, серый камень. «Картина номер 4», — слегка торжественно сообщила Полина Федоровна. «Портовый город Амстердам в Голландии». «Платон Филиппович, тебе не кажется, друг мой, что слегка мутновато?» «Сейчас, сейчас». Дядечка Платон двинул ободок переднего стекла, и контуры города обрели удивительную четкость. Он стал будто настоящий. «Вот сделай пару шагов, и окажешься там, у горбатого моста через канал, под вывеской лавки, на которой нарисован корабль с круглыми, как пузыри, парусами». Вода в ванночках булькала, струи пара колыхались. Казалось бы, и город должен был колыхаться с ними, но он стоял прочно, неколебимо и в то же время сказочно. Вот бы оказаться там хотя бы на полчасика, глянуть на иноземные чудеса. Платон Филиппович шевельнул колесико. Картина сменилась, будто от взмаха крыла. «Ай!» — разом сказали Катенька и Танюшка, а храбрая Елизавета обрадованно засмеялась. Сквозь переплетение разлапистых листьев и висячих растений смотрела на людей громадная тигриная морда с черными разводами на оранжевой шерсти, с белыми великанскими клыками, с точками света в прозрачных желтых глазах. Совершенно живых. Гриша и раньше видел похожего тигра. В старом журнале «Картины природы» было напечатано изображение размером в целый лист. Такая же голова среди зарослей. Но там была гравюра без красок. Тонкие линии сплетались в выразительный рисунок. Но рисунок, да и только. А здесь будто зверь-великан оказался прямо в комнате и смотрел на всех не то чтобы кровожадно, однако по-хозяйски. «Что захочу, то с вами и сделаю». «Страх какой!» — выдохнула Арина. И Грише, по правде говоря, тоже стало страшновато. Хотя ясно ведь, что ничего здесь нету, кроме света и пара. А Полина Федоровна, любившая порядок, прочитала. «Номер 22. Царь уссурийских джунглей, тигр». «Хоть какой там номер, а в зубы ему не попадайся», — бормотнул у дверей Сергей Фомич. «Ну, побоялись?» — спросил Платон Филиппович со снисходительной важностью, будто это он сам изловил и привел в дом тигра. «Поехали дальше». Дальше появилась картина номер 14 — «Египетский сфинкс и пирамиды». Это Гриша тоже видел в журнале. И, по правде говоря, больше пирамид и каменного сфинкса с отбитым носом его интересовали шагавшие на первом плане верблюды. Что там у них в полосатых тюках? Какие восточные товары? Говорят, что сфинксу отбили нос наполеоновские солдаты во время своего неудачного египетского похода, разъяснила Полина Федоровна. «Зачем?» — удивилась любопытная Танюшка. «Потому что безобразники, их плохо воспитывали». Гриша ощутил какую-то виноватинку, хотя к нему эти слова не имели касательства. Едва ли тетечка помнила сейчас про лампу. «Если хочешь, попробуй сам», — шепнул Грише Платон Филиппович, показывая на колесо волшебного фонаря. «Меняй, мол, картинки». «Ага, хочу. Ой, нет, лучше я после». Показалось вдруг, что прямое прикосновение к аппарату разрушит волшебность происходящего. «Ну, как знаешь», — — понял его дядечка и послал в облако пара новое видение. Это была буря на море. Такая, что казалось, будто и впрямь дохнула на всех ветром и брызгами. Зеленые волны с гребнями вздымались в немыслимую высь. Пробившееся солнце заполняло небо беспощадным оранжевым светом. Не было в солнце радости и ласки. На громадном обломке мачты лепились друг к дружке измученные люди. Один вскинул в руке красную тряпицу, видать, сигнал о помощи. А от кого ее ждать? Ожидалось иное. Грозная водяная гора с тучей пены на гребне надвигалась на несчастных и готова была смять их, поглотить, сделать так, словно никогда не было на свете этих людей. Номер 29. Копия новой картины знаменитого морского живописца Айвазовского «Девятый вал», стала объяснять Полина Федоровна. Я читала в журнале толкование, что девятый по счету вал в череде ураганных волн самый грозный. Он несет тем, кто терпит бедствие, гибель. И все же не совсем неминуемую. Вал может и помиловать несчастных. Это уж какая у кого судьба. А у этих какая судьба? Застонала под сердцем у Гриши тревога. Спасутся ли? Сохрани их Господь. О разноцветной буре не было дела до крохотных людей. Может, поглотит в пучине, а может и помилует, но это так, не обратив внимания. «Такие удивительные краски!» — опять донесся голос тетечки Полины. «Конечно, здесь они не так различимы, как в натуре, да и перенести их в точности на маленький кусочек стекла невозможно, и все же какое грозное впечатление, не правда ли?» В колыхании клубов пара волны казались подвижными, не то что башни Амстердама, медленно вырастали, надвигались. «Я первый раз вижу это известное полотно в красках, раньше смотрела только на гравюрах. Кстати, оно не столь уж новое, написано 3 года назад». «Ну так ведь и стеклянная картинка могла быть изготовлена тогда же, и объяснение к ней», — осторожно заметил Платон Филиппович. И пока это дошло до нас, Гриша почуял, что дядечке Платону, как и ему, Грише, не очень-то по душе нравоучительные нотки, которые пробивались в речи Полины Федоровны. Такие же, как в голосе, приходящие 3 раза в неделю учительницы Натальи Евграфовны, которая обучала девочек и Гришу чтению, письму и арифметике. Та была вдовою известного врача Ермилова и очень ученой женщиной. Полине Федоровне тайно хотелось быть такой же. «Ах, ну мы увлеклись! Детям не следует так долго впитывать столь сильное впечатление, особенно незадолго до сна. Что там у нас дальше?» Дальше были венецианские каналы и гондолы, горы Гималаи, портрет знаменитого баснописца дедушки Крылова, схватка с горцами на Кавказе, несколько видов с парками во Франции. Они не очень различимы были в поредевших клубах пара. И вот возник вдруг корабль. Он двигался из неспокойного облака прямо на Гришу, летучий, стройный, с тугими от попутного ветра парусами. Пена крыльями отлетала от острых скул корабельного корпуса. Узкий треугольный парус изогнулся полумесяцем над передней, наклоненной над водой мачтой, которая, Гриша помнил, называется «Бугшприт». В корабле было движение, стремительность, слияние с ветром, и не беда, что пар уже поредел, и рисунок стал размытым. Не поймешь даже, сколько у корабля мачт. В этой размытости была лишь добавочная тайна, манящая недосказанность, зов пространства. Картина номер 8. Парусное судно в Атлантическом океане. Ну вот и все, дорогие мои, остальное завтра, пора ужинать. Ну, маменька, ну, тетечка Полина, еще чуть-чуть, этот корабль. Все. Чувствуете, как пахнет пирогом с кухни? Пахло и правда так, что засосало в желудке. К тому же долго спорить со взрослыми было не принято. Можно, конечно, слегка поконючить и поупрямиться, но не сверх меры. Платон Филиппович погасил лампочку волшебного фонаря, Арина внесла большую лампу. «Гриша, там какой-то мальчик с санками позвонил у ворот, спрашивает тебя». «А, это грач! Я же говорил ему, пусть оставит у калитки». «А он хочет что-то сказать тебе, я впустила». «Поломал, небось», — мелькнула сердитая мысль. Гриша выскочил в студеные сени, где горела в жестяном фонаре свечка. Холод цапнул его за голые лодыжки. Ефимка смотрел насупленно, однако без боязни, и санки, кажется, были целы. «Ну чего, накатались?» — неловко сказал Гриша. «Ага. А Гейку не забежал?» «С чего бы это забежать малого? Мы с ним ладом. А я чего зашел-то? А Гейка просил тебя отдать вот это, вроде как подарок». Ефимка грач выдернул из рукавицы ладонь, разжал пальцы. На вспотевшей ладошке Гриша увидел треугольный осколок, в котором отразилась свеча. «Это чё? Стеклышко зеленое. Если днем глянешь в него, вокруг сразу будто не зима, а лето. Ну, для тебя это, небось, мусор, а для него целый клад. Он тебе его и послал. Как спасибо за санки, значит. Ты не выбрасывай». Гриша с непонятным смущением взял осколок, глянул сквозь него на фонарь. Огонек свечи стал похожим на свежий березовый листик и запахло будто не капустой из скатки, а молодой травою. «И впрямь как лето», — неизвестно чего стесняясь, — проговорил Гриша. «Зачем это я стану выбрасывать? Скажешь тоже. В него, ежели почаще глядеть, то и впрямь тепло придет поскорее». «Впрямь», — серьезно подтвердил Ефимка. Гриша без прежней досады скользнул по нему глазами, от лохматой шапки до растоптанных пимов. «А ты это, если хочешь, раздевайся, дай да к нам ужинать. Арина пирог сготовила с Нельмой, и чаю с медом напьемся». Гриша знал, что за столом Ефимку примут по-доброму. Не было еще случая, чтобы в доме у Максаровых косо смотрели на приведенного с улицы гостя. Грач ответил степенно. «Благодарствую, только домой надо сию минуту, а то ох, как достанется, что поздно. Бабка уши надерет, у нее пальцы костяные, как у бабки Яшки. Ну, бывай». «Бывай», — сказал Гриша в спину Ефимке, а вернее морозному облаку, что влетело в сени, когда Ефимка пропал за дверью. Гриша снова поглядел через стеклышко на свечу. Листик. А рядом будто задышал еле слышно конопатый Агейка. «Гриша, где ты там?» — окликали его из комнат. «Простынешь ведь?» После ужина потянуло в сон. Оно и понятно. Вон как намотались в лагу среди снега, а после сказочные картины да горячий чай с медом и калачом. Девочкам казалось, что спать еще не пора. Кто же ложится, если нет даже 9 часов? «Гриша, почитай книжку!» Пристали Танюшка и Катенька. «Сами разве не умеете?» «У тебя лучше получается», — приластилась Катенька. «Да какую вам книжку, неуемные?» «А какую сам читаешь?» «Я про рыцаря Дона Кишота читаю, вам не интересно». «А ты почитай про конька-горбунка», — надоумила Оленька. «Вы же про него 1000 раз слышали». «Ну так и чего такого?» — сказала Танюшка. «Можно и 2000». «Беда с вами». Они пошли в большую комнату, где стояли кровати девочек, расселись на широкой постели Аглаи, каждый сунул под себя подушку. «Гриша, а книжка-то где?» — напомнила Катенька. «Ему зачем?» — усмехнулась Оленька. «У него же память изумительная». И вправду, конька Гриша знал наизусть. Он прикрыл глаза и заговорил чуть монотонно и привычно. «За горами, за лесами, за широкими морями, ни на небе, на земле, жил старик в одном селе. У старинушки 3 сына, старший, умный был детина». Слова говорились сами собой, для сопящих рядом сестер, а для себя Гриша думал про другое, про тот корабль, что совсем недавно видел он в облаках пара, будто в настоящих облаках, клубящихся над океаном. Есть же на белом свете счастливые люди, которым довелось в жизни ходить под парусами, видеть дальние моря и страны. Он, конечно, не знал в тот момент, что с ним случится такое же через недолгое время.